«Послезавтра будут праздновать крестины инфанты», — заметила монахиня Патрочиньо. «Всех слуг государства будут угощать, служащих при государственной тюрьме тоже верно не забудут».